Учитесь воевать. В русской печати едва мелькнуло лаконичное сообщение о страшном бое, которое дал штабс-капитан Быков японским захватчикам между Еланью и Владимировкой. При этом газеты ссылались на телеграмму губернатора Сахалина от 29 июня, в которой тот извещал Линевича, что отряд Быкова имел бой, доведенный до штыков, с противником в более значительных силах. Сами же японцы об этой схватке хранили молчание, скрывая свои большие потери. Но генералу Харагучи становилось ясно, что по тылам его армии совершает отважный рейд партизанская сила, и она день ото дня делается все опаснее для японцев. Быков казался неуловим. Он наладил разведку, умел обходить опасности, поддерживая связь с жителями редких поселений, узнавал от них о каждом передвижении самураев. Его отряд громил вражеские гарнизоны, выметал их с позиций. Японцы стали бояться дорог. В штабе Харагучи появилась растерянность, несвойственная победителям. Со своим отрядом, с беженцами, бродягами и ссыльными, которые уверовали в себя и своего командира, Быков на какое-то время стал хозяином положения. «Остановка Сендайской дивизии на Южном Сахалине крайне неприятна», — рассуждал Харагучи перед Кумэдо. «Против нас действуют отряды Слепиковского, Таирова и Арцишевского. Их надо уничтожить, пока они не соединились с Быковым». Кумэдо, опытный разведчик генштаба, сказал: «Следует поторопиться с этим. Вчера мне стало известно, что губернатор отправил на помощь Быкову отряд гарнизонных войск во главе с капитаном Владимиром Сомовым». «Вы его знали?» — спросил Харагучи. «Да, симпатичный молодой человек». «Его надо перехватить еще в Аноре», — рассудил генерал. «Вы знакомы с этими краями, вот и ступайте до Анора». Кумэдо хотел взять с собой собак и Абалмасова. Он уже проделал этот маршрут, знает местность, а теперь ему, как американскому гражданину, русские не страшны. «Хорошо», — согласился Харагучи, — «можете брать собак с сайнами в качестве проводников. Забирайте этого американца Абалмасова. Лишь бы опередить Сомова». До отряда Быкова вскоре дошло известие о том, что полковник Арцишевский капитулировал. Перед тем, как сложить оружие, он целых три дня торговался с самураями, выговаривая для себя условия плена. Но часть его отряда, похватав оружие, растворилась в горах, поэтому Быкову следовало, вероятно, ожидать новое пополнение. «Он же полковник! Завтра генерал!» — переживал Валерий Павлович, сидя в лесной халупе. «Какое он имел право бесчестить свои погоны и погоны других русских офицеров? Я не знаю, где Таиров и о чем он думает, но Слепиковского надо выручать». Быков вызвал к себе Корнея Землякова и сказал ему, что верит в его смекалку, в выживаемость среди кошмарных сахалинских дебрей. «Конечно, Слепиковский не сидит на месте, он желал бы выйти к нам. Я тебе даже не приказываю, только прошу, бери любую лошадь из коляски барона Зальца и сыщи Слепиковского, чтобы он знал, куда ему пробиваться, где нас искать. Пусть он сам назначит время и место встречи». В течение 10 дней японцы забрасывали Быкова своими посланиями. Иные начинались вежливо: «Мы, Япона, уважай вас, доблестно русский офицерик». Другие были переполнены угрозами и проклятиями. Самураи писали Быкову, что если его банда не сложит оружие, они поджарят его на костре живьем. Полынов, зайдя к Быкову, застал его не в самом лучшем настроении. «Вы, кажется, загрустили, штабс-капитан?» Задумался. «О чем же? Неужели и после войны, учитывая мои сахалинские заслуги, Академия Генерального штаба не примет меня в число своих слушателей без экзаменов по иностранным языкам?» «Не примет», — ответил Полынов. «Там слишком большой конкурс желающих обменять гарнизонную жизнь на блистательное представительство русской военной мысли. Я бы на вашем месте срочно обвенчался с Клавдией Петровной, чтобы она разговаривала с вами только на французском или немецком». Темнело, Быков зажег огарок свечи. К сожалению, нам не до венца. А я, наверное, не умею открывать для любви сердца женщин. Чепуха, — возмутился Полынов. Каждый мужчина должен это уметь. Горько усмехнулся в ответ штабс-капитан, оберегая ладонями колеблющийся слабый огонек свечи. «Научите, как это делается», — попросил он. «Очень просто. Любая женщина, как несгораемый шкаф еще неизвестной системы. Я подбираю отмычки и ковыряюсь в его потаенных пружинах. Раздается приятная щелк, и дверь сейфа открывается, как и сердце женщины. Опять шуточки. Вы можете быть откровенны?» «Конечно. Однажды вы засиделись в лавке Найбучи, допоздна беседуя с Клавдией Петровной. Не ревнуйте, — перебил Полынов. За эту беседу ваш несчастный Пигмалион уже получил оплеуху от своей Галатеи. Но о чем вы беседовали с Клавочкой?» «Госпожа Чилищева спрашивала меня, стоит ли ей довериться вашим чувствам и принять ваше предложение», — честно признался Полынов. «И что же?» «Я сказал, что вы принадлежите к очень сильным натурам, которые способны перенести любые удары судьбы, но вы никогда не сможете пережить свое поражение». Лицо Быкова неприятно заострилось, покрывшись глубокими тенями, как у мертвеца. Он загасил свечной огарок. «Я вас не понял». «Наверное, меня поняла Клавдия Петровна». «И какие же она сделала выводы?» «Вот об этом вы спросите у нее сами». Передышка в боях затянулась. Полынов вскоре опять навестил Быкова, застав у того Чилищеву. На этот раз Полынов явился с франкоткой в руках в сопровождении Аниты. «Вы не будете возражать, если я схожу на разведку к северу в сторону Анора? За меня вы не бойтесь». «Я боюсь не за вас, а за вашу спутницу». Анита вдруг встала между ними. «Со мной ему нечего бояться», — гордо заявила она. Когда они не спеша удалились в сторону леса, Клавдия Петровна сказала Быкову: «Не правда ли? Он сделал из девчонки свою собачку». «Да нет», — печально ответил Быков. «Это скорее женщина, уже осознавшая свою великую женскую власть над мужчиной. А мне порой кажется, что Полынов уже начал ее побаиваться. Я бы тоже не пожалел денег, чтобы купить такую вот собачку». Клавочку подобное объяснение не устраивало. «А вот я вашей собачкой никогда не стану». После боя на реке Найба отряд Таирова перебрался на другой берег. Наверное, капитан мог бы и не форсировать реку. Он и сам не знал, зачем это делает, поступая иногда по соображениям, очень далеким от тактики. Сказывались давняя усталость, постоянный голод, страдания от гнуса, краткие сны на сырой земле. Люди двигались скорее по привычке, уже вяло соображая, зачем и куда бредут, лишь бы не стоять на месте. Шум речной воды усыплял, хотелось лечь. «Сколько ж можно еще таскаться?» — спрашивали матросы. «Может, и выйдем на Быкова?» «А где он? Отряд-то егоный?» «Не просто ж так ведут, наверное, знают. А откуда им знать-то, сами плутают?» Капитан Таиров забрался с офицерами на горушку, оглядываясь по сторонам. Вскоре из цепи охранения послышалась учащенная пальба. Не успели дружинники опомниться, как японцы открыли по ним огонь со всех сторон сразу. «Окружают! Окружили!» — раздались крики. Отряд отбивался всеми силами, но уже через полчаса понес большие потери. К японцам же еще подошли подкрепления, так что их стало 4 сотни. Матросы в ряд с дружинниками палили из берданок, но патроны им были выданы еще старинные, начиненные дымным порохом, и струи дыма, плававшие над травой, сразу указывали японцам цель. Ощутив себя в кольце врагов, люди стали метаться, иные вскакивали, чтобы бежать, но тут же подстреленные падали, остальные ползали возле тел погибших товарищей, вжимаясь в землю. Таиров, по-прежнему стоя на пригорке, поднял полотенце и стал им размахивать, крича: «Эй, Япона, кончай стрелять!» В бою возникла пауза, во время которой Архип метнулся в заросли малинника. Через просветы в листве наблюдал, что будет дальше. Он видел, как японцы атаковали горушку, быстро переколов штыками пытавшихся бежать, а Таирова с офицерами согнали с пригорка вниз. Наступило затишье, и, кажется, оно длилось долго. Макаренко не покидал своего укрытия, боясь, что снова начнется стрельба. В траве и по кустам затаилось еще около сотни русских. Наконец, откуда-то из лощины послышался призывающий голос Таирова: «Мои боевые друзья, мне ли обманывать вас? Я говорю вам сущую правду. Идите сюда, ко мне, не бойтесь!» После томительных раздумий дружинники поднимались и шли на голос офицера. Макаренко заметил, что, поверив Таирову, поднялись с земли и матросы. Таиров продолжал взывать из лощины, чтобы ничего не боялись, чтобы все без страха собирались к нему. Наверное, он сумел выманить большую часть отряда. Теперь заодно с ним друзья окликали другие голоса: «Ванюшка! Здесь японцы веселые, добрые!» Макаренко слышал и призывы своих матросов: «Архип, не бойся! Архип, иди к нам!» Потом над поляной недавнего боя нависла вязкая гнетущая тишина. Архип сел под кустом, жадно поедая сочные ягоды малины. Из кустов выполз к нему пожилой дружинник. — Ты чего? — сначала испугался Архип. — Я не поверил, остался. — Я тоже. — Ты из каких таких будешь? — Я-то? — Мы тамбовские. — По убийству, за воровство, али как иначе? — Не, я из аграрников, поселенец. — Выходит, по науке на Сахалин закатился. Дальше они пошли вдвоем и долго плутали по лесу, пока не выбрались на луговину, заваленную грудами мертвецов. Это были дружинники. Среди них Макаренко обнаружил и своих матросов, голоса которых еще звучали в его ушах: «Архип, не бойся! Архип, иди к нам!» У всех убитых на глазах из тряпок были сделаны повязки, а одежда и тела порезаны и сколоты японскими штыками. Случайно наткнулись и на тело капитана Таирова, который лежал несколько в стороне от других, изрубленные на куски, а рядом с ним валялся обезглавленный труп прапорщика Хныкина. Архип со своим спутником горько-горько рыдали над телами дружины, переставшей существовать. «Уйдем от сели», — позвал матроса-аграрник. Питаясь ягодами и рыбой, которую ловили в найбе руками, как первобытные дикари, они шли две недели подряд. В селе отрадно уже были японцы. Пришлось миновать село и углубиться в тайгу, где наткнулись на убогую деревеньку. Но радовались, здесь-то японца нету. Староста сказал, что японцы у них уже побывали, 5 русских, в том числе и фельдшер, обессиленные голодом, пришли и сдались японцам. Те преспокойно связали им руки, завязали глаза и, выведя их к реке, спокойно перекололи всех 5. Трупы бедняк и теперь валяются в яме. «Можете оставаться», — закончил рассказ староста. «Я останусь», — решил аграрник. «А я буду искать своих», — ответил Архип. Через несколько дней к бивуаку отряда Быкова выбрался из тайги не человек, а какое-то звероподобное существо. Это был Архип Макаренко, заросший седой бородищей, весь облепленный комарами, укусов которых он уже не замечал. «Все погибли», — сказал он. «Один я остался, а больше никого. Так примите меня, люди добрые». Кажется, он повредился умом, его преследовали кошмары. Он часто замирал с открытым ртом, прислушиваясь, как из чащоб Сахалина его подзывают к себе голоса мертвецов. — Архип, не бойся! Архип, иди к нам! Всю ночь из села отрадно слышались песни. — Кто это поет? — спросила Анита. — А тебе нравится? — Да, красивый мотив. Это поют японские солдаты. Они всегда поют перед дальним походом, когда получают много саке. Подождем их здесь, все равно этой тропы Канору самураям не избежать. А что мы сделаем, когда их увидим? Пересчитаем офицеров, чтобы по их числу иметь представление о количестве солдат. Узнаем, сколько телег, есть ли у них пушки, куда они направляются, — пояснил Полынов. Они провели всю ночь на земле, укрывшись арестантским бушлатом, а на рассвете Полынов передернул затвор быковской франкотки, досылая патрон в патронник. — Анита, проснись. Все саке уже выпито, все красивые песни отзвучали. А нам пора. Споем свою песню. Надеюсь, что ее мотив ты запомнишь на всю жизнь. Укрывшись в чаще леса близ дороги, они дожидались приближения батальона японцев. Впереди бежали собаки, за ними сытые австралийские кони влекли телегу, за которой бодро шагали солдаты, пригнувшиеся от тяжести походных ранцев. Полынов выставил из кустов дуло винтовки. Вот он, подлец, наконец-то попался. — Кто? — Балмасов. А с ним на телеге Кумеда. — Ну, а Балмасов-то русский? — К сожалению, да, продажная тварь. Однажды он заставил меня снять перед ним шапку, а я обещал снять с него голову. — Так стреляй, чего медлишь, — торопила его Анита. — Я могу сделать только один выстрел. — Почему только один? — шепотом спросила Анита. — Вон же рядом с Абалмасовым болтает ногами японский офицер. — Второго выстрела нам не дано, — ответил Полынов. Ибо после первого же выстрела нас станут разрывать собаки. Анита затаила дыхание. Мушка полыновской франкотки долго блуждала между Такаси Кумеда и Жоржем Абалмасовым, кому из них подарить пулю. Но отвращение к сытому предателю пересилило ненависть к врагу. Грянул выстрел, Абалмасов кулем свалился с телеги. «Бежим!» — позвала Анита, — и, выхватив револьвер, начала стрелять в собак, которые с лаем и рычанием кинулись было вслед за ними. «Только не отставай!» — подбадривал ее на ходу Полынов. Через несколько дней они вернулись в отряд не с пустыми руками. Полынов тащил на загривке английский пулемет. Анита же ехала верхом на лохматой манжурской лошади. Девушка не удержалась, чтобы не похвастаться перед Быковым своим трофеем. «Как собака!» Кусок хлеба брошу, на лету хватает. Она со смехом показала горбушку, и лошадь, радостно заржав, оскалила зубы, готовая схватить ее. Полынов доложил Быкову, что большой батальон самураев выдвигается к Анору, чтобы перехватить отряд капитана Сомова на подходе. Вы уверены, что Сомов выдержит этот удар? Боюсь, что Володя не выдержит. «Но где же Корней Земляков?» — воскликнул Быков. «Почему не возвращается? Если бы моя встреча со Слепяковским состоялась, наши отряды, объединившись, еще могли бы спасти Александровск».